Вот, у меня в последнее время, когда я думаю о цели, да, когда я прихожу к мыслям о смерти, то, что я останусь в своих трудах и детях, меня почему-то не утешает. Потому что какая разница, корму для червей? Я что хочу тебе сказать? А вот ты заведи детей и запиши труды, и тогда ты увидишь, утешает это или нет. А пока ты не, у тебя нет мнения своего. Пока там не побываешь. Да, пока не побываешь, да. А я тебе говорю, очень даже утешает. И делается человек спокойным. И мне мои книги очень помогли перенести операцию. И вообще избавляюсь от всех страхов. Я жизненную задачу выполнил. Более того, я буду расти после смерти тоже. Моей физической. А потом ты не можешь говорить, утешает тебя это или нет. Да, сделай. В Библии, Сарат, что? Ну, в Библии это посылка. Что типа того. Если вы не богатый, то как вы можете отказаться от богатства? От чего? Ну, что-то там смысл такой, что лучше верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в рай попасть. Ну, типа того, если вы не были богатыми и не отказались. Вы знаете что? Что вы там можете? Судить о том, как это... Ну, там в Библии вы берите то, что вам нужно. Да, там... А кто будет, да, а кто... Да, что-то там другое есть, а кто будет с бедняком советоваться? Да, кто с бедняком будет советоваться. И потом, если так внимательно прочесть все это дело, чем богат? Да, чем богат. Чем богат. Конечно, если у тебя ничего, кроме имущества, нет, не попадешь ты. А если ты богат своей квалификацией, то как раз ты, тебе даже и не надо в рай попадать, ты уже в раю. Ты же видишь, профессионал видит картину глазами Бога. Ну, правильно, да? Пусть какую-то часть картины в своей специальности. Но он видит мир таким, какой он есть на самом деле, как его создал Господь Бог. Я помню, когда покупали мы первую машину, мы брали одного специалиста, он приходит во втором клапане, нечетко работает. А вот это хорошо. И он был прав. Ты еще близок к истине. Ну да, конечно, он ближе к истине, безусловно. Он уже в раю живет при жизни. Ну да, все на свое ношу с собой. И, кстати сказать, Иисус Христос не был против богатства. Если вы помните, там люди отдавали это богатство, которое что? Им не принадлежало, не ими было заработано. Это не богатство. Так вот, у него есть фраза такая. Заботьтесь о своей душе, а остальное вам приложится. Ну, а что такое заботиться о душе? Стать специалистом. А остальное прилагается тогда. Законы жизненные очень просты. Они, более того, не вечны, они не меняются. А есть законы социальные, которые связаны с каким-то отрезком времени. Они продолжают действовать, хотя уже время изменилось. Вот поэтому подстраиваться надо все время. Вот. А ты прочти внимательно, ты увидишь, что считается богатством. А это богатство, конечно, я тоже могу сказать верно. Вот наши новориши, ну, разбогатели, а что дальше? Ну, вот одна машина у тебя есть, один костюм есть, вторую ты на себя не наденешь, все равно оно вне тебя богатство. А богатство духовное, оно всегда при тебе. Омне меум, мекум порта. Все свое ношу с собой. А, конечно, если кто его знает, что... Надо посмотреть эту фразу. Там все-таки имеется в виду богатство, нажитое неправедным путем. Да. То, конечно, это действительно так. А так, Бог ты мой, как можно отнять? И вообще, по жизни идти надо налегке. Я вам читал притчу о путнике, который нес жернова, бурдюк с охлой и шел по обочине дороги. Я читал. Что? С гирями на ногах. Что? С гирями на ногах. Та с гирями на ногах. Ну и так, пожалуйста, когда налегке. Конечно, живешь как в раю. Блаженны нищие духом, ибо у них Царствие Божие. Конечно. Они и сейчас живут. Недавно мне прислали афоризмы. Ну, думаю, хоть бы сослался на Данте. Все, что ты имеешь, это тебе и нужно. Вот в таком виде афоризм. А у Данте желать то, что закон любви. Живем по закону любви, желать, что ты имеешь, не мысли об ином.